— с гордостью сказал старик. «Уволен по ранению. Имею юбилейный знак. Что касается Панайотова, это сущий подонок, расстрелять надо». Дверь открыл сам Панайотов. Он был в мохнатом халате, в руке держал чашку с кофе. «Чем могу?» — любезно осведомился он. «Милиция, вот ордер на обыск». «Хорошо», — помедлив сказал Панайотов. «Проходите». «Когда понадобимся, скажите». Старики разложили доску и приготовились играть. «Не пойдет», — укоризненно покачал головой Олег. «Вы должны все время находиться рядом с нами, во все вникать». «Понятно, объясняю?» «В мое время все это не имело значения», — заявил первый старик. «Что за манера отвлекать людей от дела из-за какого-то дерьма?» «Идемте». Олег не стал вступать с ними в спор. Стены комнат были увешаны картинами, гравюрами, в горках поблескивал нарядный фарфор. В углу переливался всеми цветами радуги наборный с перламутром рояль. «Мы предлагаем вам добровольно выдать ценности, которые приобретены незаконным путем», — сказал Виктор. «Все, что здесь есть, — наследство, которое досталось мне от отца», — спокойно ответил Панайотов. Начался обыск. Панайотов сидел на диване и равнодушно смотрел, как на столе растет гора ювелирных украшений, золотых монет, коробочек с драгоценными камнями. «Я же вам говорил», — торжествующе изрек первый старик. «Его нужно вывести во двор и шлепнуть». «Не те времена», — ехидно заметил Панайотов. «Раньше я бы с тобой не пенькался», — искренне вздохнул старик. «Контра». Панайотов забеспокоился, посмотрел на стенные часы, нервно поднес к уху свои наручные. «Без 5:09», — заметил Виктор. «Ждете кого-нибудь?» «Представьте себе, нет», — резко сказал Панайотов. И в ту же секунду в прихожей задребезжал звонок. Панайотов вскочил с дивана. «Сидеть», — тихо приказал Олег и подошел к дверям. Подумал мгновение, потом щелкнул замком и распахнул дверь. На пороге стоял офицер милиции, старший лейтенант. Он спокойно, удивленно посмотрел на Олега. У того было достаточно напряженное выражение лица. Сказал негромко: «Добрый вечер. Панайотов дома? Прошу». Олег отошел в сторону, пропуская старшего лейтенанта. Он был молод, лет 25, высокого роста, с открытым спокойным лицом. Старший лейтенант вошел в комнату, увидел Виктора и четко приложил руку к козырьку. «Здравия желаю». «Вы, Панайотов?» «Вот». Виктор кивнул в сторону хозяина. Тот смотрел на вошедшего, словно кролик на змею. Между тем старший лейтенант сел за стол, раскрыл служебную сумку. «Моя фамилия Санько. Я новый участковый уполномоченный». «Очень приятно», — ехидно улыбнулся первый старик. «Предыдущего товарища сняли в результате моих многочисленных указаний. Я предупреждаю вас, что если вы не найдете со мной и вообще с общественностью общего языка...» «У нас с вами один общий язык», — строго перебил Санько. «Язык закона. А к вам, Панайотов, я зашел по делу. Opel Капитан 1561MA. Ваш?» «Имею такой», — подавленно сказал Панайотов. «Это ваши гости?» — улыбнулся Санько, обводя взглядом присутствующих. «Вы меня, товарищи, извините за вторжение, но ваш приятель Панайотов все время нарушает, в который раз оставляет автомобиль на тротуаре. Там же людям негде ходить». «А иначе его грузовые помнут», — хмуро сказал Панайотов. «Это уже ваша забота», — возразил Санько. «Штрафую вас на 25 рублей. Это на первый случай». Он взял из рук Панайотова деньги, положил на стол 5 надорванных квитанций. «До свидания. Еще раз извините». Санько откозырял и вышел в коридор. «Минуточку». Виктор догнал его у дверей. «Я полковник Кондаков из Мура». Виктор распахнул удостоверение. «Это мой сотрудник. Позвольте ваши документы, товарищ старший лейтенант». Санько удивленно посмотрел на Олега, на Виктора и молча протянул красную книжечку. «Так», — Виктор прочитал и вернул. «Вы работаете в 42-м?» «Так точно». «Так вот, мы находимся здесь в связи со специальным заданием.